Глава 44. Влада. В смысле история их знакомства? А что с ней не так-то? В голову просочились неприятные подозрения. Я-то думала, что мы с Керемом полностью откровенны друг с другом, а тут нарисовалась какая-то тайна, которую только я, судя по всему, не знала. Меня такой расклад не устраивал совершенно. Тем не менее, узнавать все подробности в лоб было наивно и глупо. «Влада, девочка моя, проводи-ка меня до такси. Устала я, да и дочери мои заждались в гостинице». Царственно вышла мне навстречу свекровь. Отношения у нас с ней складывались странные. В первую очередь потому, что мы не прятали свои чувства за улыбками, а научились говорить откровенно. Так я узнала, что и вправду совершенно неродовита для их семьи. Но на фоне почти что 50 лет безбрачия Керема на безрыбье и рак рыба. Дафна мне честно сказала. «Так что не жди, что я поведу тебя в высшее турецкое общество». Беда, печаль прямо. О чем я честно и с облегчением сказала женщине, что в это самое светское высшее общество мне не очень-то и хотелось. Ну, правда, зачем себя мучить? Дафна же фыркнула, ответив, что вот ее дочери очень талантливые в этом плане. Но, как я поняла, одна Ясмина. Две помоложе из-за мужей выскочили не столь родовитых, как хотелось бы, и профессии выбрали непочетные. Тем не менее, Ясмина оправдывала все ожидания матери, кроме одного. Не могла она продолжить славный древний и, вне всякого сомнения, очень почетный род. А вот сыновья Керема могли. Жуть какая. Средневековье, ей-богу. «Давайте, а сыну будете что говорить?» Мелькнула мысль попытать ее насчет знакомства Керема с Есенией, но, с другой стороны, откуда она могла знать? Неприятно будет услышать от нее или отказ, или, чего хуже, рассказ на чистоту. Она ж скрывать ничего не станет. Обойдется. Он вон как занят, а скоро будет занят еще больше. Я же не уезжаю. Сейчас еще в театр схожу, большой с девочками, да в пару музеев, и можно будет уже домой. Что значит про занят? Я так и не поняла. Какие-то загадки, но женщину до входа я проводила. Ну а что мне теперь, следить за всеми? Сами пусть свои вопросы решают семейные. Мне вон брата еще хватало. Он как бы извинился, но я же понимала, что такой пассаж возможен ненадолго. Так что упрямо ждала, когда у него действительно перещелкнет. Возможно, на это понадобятся годы. Можно, в принципе, было бы заморочиться разгадкой тайны знакомства, но я так устала. Ребята предложили сегодня остаться у них, так что я со спокойной совестью пошла в отведенную комнатку и прилегла. Сама не заметила, как уснула. Ну, на самом деле, моя утомляемость была объяснима. Последний месяц выдался не то, что насыщенным. Я бы сказала, что он бил все рекорды по изменениям в жизни. Ночью проснулась в туалет, выбралась из медвежьих объятий Керема. Пошла в гостевой санузел. Сонная, не сразу заметила какую-то коробочку и листок под ней. Уже было собиралась начать делать свои дела, как поняла, что это записка. Записка для меня. Подняла ее, вчиталась в почерк брата. «Не психуй, просто сделай это. Мне кажется, я нашел причину твоих истерик. Утром поговорим». Что за бред? Других мыслей в моей голове не было, пока я поднимала коробочку с тестом на беременность? Серьезно? Стоп, а когда у меня должны были быть месячные? На сонную голову думалось плохо, да и я была такая уставшая, что решила отложить это на завтра. Хотя ладно, достала тест, сделала свои дела. Пока мыла руки, никаких вторых полосок не появилось. Ну и ладно, фиг с ним. Приспокойно пошла обратно в свою кровать. Там, едва матрас прогнулся под моим весом, Керем тут же загробастал меня в свои объятия. Вот же ненасытный мужчина. У него даже во сне стояк. Его заверения в том, что он может меня трахнуть, даже без моего участия, вполне могут оказаться правдой. А я так хотела спать. Завтра хоть и выходной, но потом на работу. Там у меня новый отдел, и теперь задач станет в разы больше. Мария Сергеевна меня инструктировала уже вовсю по телефону, а девочки поздравляли. Вот чего я не ожидала, так безоговорочной поддержки других коллег, которые звонили мне по видеосвязи и обещали, что проставятся. Странно, конечно, ведь, по идее, это я должна. Но они заявили, что я избавила их от сущего кошмара. И вообще, они хотят подмазаться к новому начальству. С такими теплыми мыслями я и засыпала, совершенно не думая ни о каких тестах. Без них дел навалом. Я ни разу в жизни полосок двух не видела. И вообще у меня бесплодие неясного генеза под вопросом стоит. Так что чудо не чудо, а рациональное зерно во всей этой истории быть должно. Утром меня разбудил тыкающийся в бедро член. Сонная, едва просыпающаяся, я закатила глаза, не открывая их. «Ну, Влад, ну давай». Но не успел Керем проскользнуть в моментально ставшую влажной вагину, как откуда-то из глубин дома раздался душераздирающий вопль. Я подскочила, путаясь в ногах, членах или что там еще торчало. «Что-то с Есей!» — завизжала я, убегая из комнаты в накинутом на голое тело халате. С ее беременностью приключиться могло что угодно.